Американец Кристофер Маршалл стал самым юным в истории авиации США пилотом, совершившим пятидневный с промежуточными посадками полет над территорией Соединенных Штатов. На небольшом спортивном самолете Piper Warrior он вылетел с аэродрома родного города неподалеку от Лос-Анджелеса, а приземлился во Флориде. Яну Педерсону 5 лет. Тем не менее, его знает вся Дания. Мальчишка уже 2 раза прыгнул с парашютом с высоты 2500 метров. Все прыжки он совершил сам. Папа только чуть-чуть за ним присматривал. Полеты проходили в окрестностях Копенгагена. В беседе с корреспондентом одной газеты Ян рассказал, что ему очень нравится парить в воздухе, и он собирается прыгать с еще большей высоты. Однажды на дельтаплане был совершен полет с Монблана, высочайшей вершины Западной Европы, а также с одной из высоченных гималайских вершин. Перелетев через огромное скалистое плато, спортсмены приземлились у его подножия. Французский каскадер Ален Приер совершил сложнейший и рискованный трюк – прыжок с самолета без парашюта. Он прыгнул с высоты 4000 метров. В то же время его партнер Жан-Бернар Банне прыгнул с другого самолета и в свободном падении на высоте 2000 метров подал Приеру парашют. Ежегодно в английском городке Богнор-Риджиз устраивается состязание под названием «Марафон летающих людей». Побеждает тот, кто сумеет дольше всех продержаться в воздухе на любом приспособлении. Высота не имеет значения, главное, чтобы у приспособления не было никакого двигателя. Полагаться нужно только на свои силы. 100 парашютистов, 75 мужчин и 25 женщин из США, Франции, Дании и Саудовской Аравии, взяв друг друга за руки, образовали в небе Оклахомы огромную фигуру в форме снежинки. Они прыгали с 3 самолетов на высоте 5000 метров и после 11 секунд свободного падения сошлись в воздухе, чтобы образовать эту небывалую по размерам фигуру. Снежинка падала вниз в течение 7 секунд. Гарри Лоутон, страстный дельтапланерист, а его собака Биглз — верный преданный друг, готовый прыгнуть за своим хозяином в пропасть. Однажды это чуть не произошло. Когда Лоутон готовился к очередному полету на вершине горы, Биглз неожиданно прыгнул ему на плечи, как будто хотел полететь вместе с ним. Собачья преданность так поразила Гарри, что он решил в следующий раз полететь вместе с псом. Приготовил специальную упряжь, которой привязал собаку к себе и дельтаплану. Удобно сидя на спине хозяина, Биглз отправился в первый полет, причем абсолютно не струсил. С той поры он часто сопровождает Лоутона в полетах. Это единственная в мире собака-дельтапланерист, совершила уже 50 полетов. Старт был назначен на 14 часов. Англичанин Фред Джонс взял приборы, надел синий авиационный комбинезон и с парашютом за спиной привязался к сиденью. Приборы — это высотометр, термометр и ножницы. Ножницы были самым важным инструментом, ибо Джонс намеревался воспарить в небеса при помощи 400 шариков, наполненных гелием. И ножницы были нужны, чтобы при снижении отрезать нужное количество шариков. Старт прошел без сучка, без задоринки, и у воздухоплавателя возникло ощущение, будто в небо его возносит невидимая могучая рука. Вначале скорость подъема была 7 метров в секунду, но с высоты 500 метров скорость замедлилась. «Сверху открывался восхитительный вид», — рассказывал Джонс. «Я наслаждался великолепным ощущением свободного полета. Но потом мои шарики были подхвачены сильным восходящим потоком, и мне стало несколько не по себе». Джонс был поражен, когда спустя некоторое время, после начала болтанки, его приборы показали высоту 5800 метров. «Внезапно я влетел в тучу и ничего уже не видел внизу. Меня охватил страх, и я отстриг штук 30 шариков, чтобы немножко спуститься вниз. Однако через минуту ножницы оказались ни к чему. Ветер спутал все веревки и сплел из них довольно прочный трос.